Ну-ка, отвернись. Я их вот сюда. Раз, и вот и все. Позвольте. Позвольте, а там ведь, кажется, это вот целая дюжина. Ох, сударня, никогда не тщеславьтесь подаянием. Каково оно, сколько его, не внимайте, благо принято. Но согласитесь сами, Маргарита. Не подобает мне с мужским полом беседовать. Ага, ну оставь нас, уходи. Ну займись своим делом, оставь. То слушай ваши беседы, то займись. Ах, вот видите, как я страдаю. Все противоречия. Одни противоречия. Пусть и противоречия, лишь бы любил. Да известно, как мужья любят жен. С глаз долой и сердце вон. Ох, нехорошо, моя сударня. Ох, как нехорошо. Не изволили чего заметить, а? Ой. Ну, тогда-то у Ольги Павловны. Ха-ха. Она ведь прежняя его, любезная. Да не отдали за него. Ох, горе мне. Как на углях стояла. Ах, беда моя. А что ж у них там было? Ну, так... А? Да я ж сама застала, как он руки ей целовал. Вы видели одни цветочки. А что ж еще? А? Ну-ка, не томите. Лучше сразу. Ну, не могу. Ну? Не могу, не мое дело поселять раздор между супругами. Нет, нет, нет, умоляю вас. Вот, красенькая, для бедных. Горю от нетерпения. Только ради бедных благодарствую. Он называл ее Венерою. О. Она его Купидоном. О. Нечестивые идолопоклонники, поносивший вас, жаловался на жизнь свою с вами, жалел, что женился на вас, и просил у нее вещицы на память. И она дала? Дала. Тихонько вложила в руку ему, но я видела. Да при вас же это было. При мне? При вас. Ох, я дура окаянная. И что же это было? Перстень. О! Тот самый, что супруг ваш примерял. Вот оно что. Теперь все ясно. Ага. Она, бесстыжая, приезжала ко мне и рассказывала, что перстень этот пропал у нее. Для Машкираду, моя милая. Для Машкираду? Я думала, вы заметили. Да, конечно, заметила. Теперь я вспомнила. Когда она показывала нам перстень, мой старый дурак мигнул. Вот так. Да. А? И она сделала ему вот так. И хорошо, что вы сами видели. Ну, конечно, видела. Я не слепая, и нельзя было не видеть. Ага. Вытребую от него перстень и при всех швырну ей. Глаза! Нет, нет, нет. И все дело испортите. Вы отдайте перстень мне. Я употреблю его на пособие ближним. Ага. Вы моя спасительница. Федя! Федя! Федя, пойди сюда, душа моя. Федюша! Ну вот, опять то уйди, то поди. Ну... Ай-яй-яй, уж какой ты проказник. И, кажется, и устарел, а все берешь свое. И к музыке такой же искусник, как в юные годы. Вот она-то и свела меня с ума. Гондольер, молодой. Ну, ладно, покажи-ка мне, что ты получила от своей любезной. М? Не устояла? Что такое? Не получал. Не знаю. Ну, полно, да полно лукавить. И против кого? Против жены, нежно любящей. Покажи перстенек. Я только посмотрю. А откуда вы узнали, что он у меня? Ну, да ты же сам, батюшка, проговорился вот сейчас. Ну, покажи, покажи. Черт, меня дернул. Да это хоть и тот, да это и не тот. Но все равно, душенька, да я без ревности спрашиваю. Ну, пристало ли нам подозревать друг друга? Нажились, налюбились. Да мне самое приятное, что муж мой в таких летах, а за ним женщина ухаживает. Давай покажи скорее. Не мучь меня. И где же хранит его? У сердца. Ага. Ах, проказник, ах, проказник. Ага, тот самый. Ах ты, старый волокита! И ты смел это сделать? Тайна от жены принимать подарки. Я не хотел. Я ей был, ну, затмение. Затмение, ага. Так не будешь же ты со злодейкой надо мной торжествовать? Не будешь! Вот, госпожа Маргарита, вручаю этот перстень вам как собственный. Обратите в деньги и раздайте бедным. Исполню по вашему желанию. Извольте только дарственную написать. Вещь дорогая, дабы не могли враги мои. Матушка, да? Ну ладно, дай бумагу. Да нет. С гербами. Настоящим удостоверяю, что сей перстень подарен мною. Так, все. Вот теперь печать. Он ваш, моя милая. Ну, а теперь сказывай дальше. Все как есть. Маргарита мне про тебя все открыла. Ну? Открыла. Прости, матушка, бес попутал. Великодушно прости. Ты предо мной на коленях? Этого еще не доставало. Помилуй, помилуй. Сатана искусил. Вы же сами изволили приказать. Что? Не доставало еще, чтобы я была причиной твоих шалостей? Отвечай немедленно, что ты еще там натворил. Маргарита Прокофьевна, что это вы за знаки делаете супругу моему, а? Я? Да. Помилуйте, сударыня, вам показалось. Ах, вот как, показалось? Ну, завтра у ясновидящей уже спрошу обо всем. Сдается мне, что ты-то что-то утаил, а от нее не скроешь. Ступай! Все. И вы, добродетельнейшая Маргарита Прокофьевна, прощайтесь.